Дежурный лейтенант посмотрел на женщину. Она робко облокотилась о деревянный шаткий барьер. Слезы оставили на щеках искрящиеся под солнечным светом соляные дорожки. «Сына у меня ограбили», — сказала она. «Только что. И муж скрылся, удалов, из ремконторы, средь бела дня, в сквере». «Разберемся», — успокоил лейтенант, — «только попрошу по порядку». «У него рука сломана и в гипсе», — сказала женщина. Она смотрела на лейтенанта требовательно. По соляным руслам струились ручейки слез. «У кого?» — спросил лейтенант. «У Корнелия. Вот фотокарточка, я принесла». Женщина протянула лейтенанту фотографию, любительскую, серую. Там угадывалась она сама в центре. Рядом были полный невыразительный мужчина и мальчик, похожий на него. «Средь бела дня», — продолжала женщина, — «я как раз к вам собралась, соседи посоветовали, а тут прибегает Максимка без штанов, синие такие были, на помочах». Женщина широким движением сеятеля выбросила на барьер светлые в полоску пижамные штаны. Лейтенант посмотрел на нее, как обреченный. «Может, напишите?» — спросил он. «Все по порядку. Где, кто, что, у кого отнял, кто куда сбежал. Только по порядку и не волнуйтесь». Говоря так, лейтенант подошел к графину с кипяченой водой, налил воды в граненый стакан, дал ей напиться. Женщина пила, изливая выпитые слезами, писать отказывалась и все норовила рассказать лейтенанту яркие детали, упуская целые, ибо целые ей было уже известно. Минут через 10 лейтенант наконец понял, что два трагических события в жизни семьи Удаловых между собой не связаны. Муж пропал вечером, вернее ночью. Пришел из больницы, сослался на командировку и исчез в пижаме. Сына ограбили утром, только что, в скверике у Пороскевой Пятницы, и ограбление было совершено малолетним преступником. Разобравшись, лейтенант позвонил в больницу. «Больной Удалов на излечении находится?» — спросил он. Подождал ответа, поблагодарил. Потом подумал и задал еще вопрос. «А вы его выписывать не собирались?» «Ах так! Ночью? В 23?» «Ясно». Потом обратился к Удаловой. «Правильно говорите, гражданка», — сказал он ей. «Ушел ваш супруг из больницы в неизвестном направлении. Медперсонал предполагал, что домой. А вы думаете, что нет?» «Так и думаю», — ответила Удалова. «И еще сына ограбили, оставили пижаму». Лейтенант разложил пижамные штаны на столе. «От взрослого человека», — сказал он. «А вы говорите, ребенок». «Я и сама не понимаю», — согласилась Удалова. «И мальчик такой правдивый, тихий, смирный. И штаны с помочами были, синие. Вот как на этом». Гражданка Удалова показала на мальчика в синих штанишках, вошедшего тем временем в помещение милиции и робко отпрянувшего к двери при виде Удаловой. Ксения не узнала своего мужа. Не узнала она и штанов, принадлежавших ранее Максиму, ибо они пришлись Корнелию в самый раз. «Так вы свою жалобу напишите?» — спросил лейтенант. «Напишу. Все как есть напишу», — сказала Ксения. «Только домой сбегаю и там напишу. Кормить сына надо». При таком свидетельстве заботы жены о доме Корнелию захотелось плакать слезами раскаяния, но он удержался, не смел обратить на себя внимание. «Тебе чего, мальчик?» — спросил лейтенант, когда Удалова ушла писать заявление и кормить сына. Удалов, почесывая ладонь, подошел к барьеру. Голова его белым курганчиком возвышалась над деревянными перилами, и ему пришлось встать на цыпочки, чтобы начать разговор с дежурным. «Не тебе, а вам», — поправил Удалов. Когда себя не видел, как-то забывал о своих истинных размерах. «Ну, вам», — не стал спорить лейтенант. «Говори, пацан». «Дело государственной важности», — произнес Удалов и оробел. «Молодец», — одобрил лейтенант. «Хорошо, когда дети о большом думают. Погляди, старшина, мы в его возрасте только футболом интересовались». Старшина, сидевший в другом углу, согласился. «Я поближе хочу», — сказал Удалов, — «за барьер». «Заходи, садись и начинай, а то у меня дежурство кончается, домой пора. Жена ждет, понимаешь?» Удалов это понимал и кивнул головой сокрушенно. Мальчик в слишком больших башмаках, завязанных, чтобы не упали под коленками шнурками, вскарабкался на стул. Лейтенант смотрел на мальчика с сочувствием. У него детей не было, но он их любил. И хоть дело мальчика касалось какой-нибудь малой несправедливости, обижать его лейтенант не хотел и слушал как взрослого. «Существует заговор», — начал Удалов. «Я еще не знаю, кто его финансирует, но может оказаться, что и не марсиане». «Во дает!» — старшина поднялся со стула и подошел поближе. «Шпиона видел?» — ласково спросил лейтенант. «Да вы послушайте!» — воскликнул мальчик, и глаза его увлажнились. «Говорю, заговор! Я сам тому доказательство!» Лейтенант незаметно подмигнул старшине, но мальчик заметил это и сказал строго. «Попрошу без подмигиваний, товарищ лейтенант! Они сейчас обсуждают дальнейшие планы. Со мной разделались, а что дальше, страшно подумать!» Возможно, на очереди руководящие работники в районе и области. «Удают», — повторил старшина совсем тихо. Он подумал, что жизнь ускоряет темпы, и если следить за прессой, то увидишь, что в западных странах психические заболевания приняли тревожный размах. Теперь подбираются к нам. А мальчика жалко. «Ну, а как тебя зовут, мальчик?» — спросил лейтенант. «Удалов», — ответил мальчик, — «Корнелий Удалов, мне 40 лет». «Так», — произнес лейтенант. «Я женат», — продолжал Удалов, и лопоухое личико порозовело. «У меня сын, Максимка, в школу ходит». Тут Удалова посетили воспоминания о преступлении против собственного ребенка, и он еще ярче зарделся. «Так», — протянул лейтенант, — «тоже, значит, Удалов». Неожиданно во взоре его появилась пронзительность, и он спросил отрывисто. «А штаны с тебя в парке сняли?» «Какие штаны?» «А мамаша твоя с жалобой приходила?» «Так она ж меня не узнала», — взмолился Удалов, «потому что я не сын, а муж. Только меня превратили в ребенка, в мальчика. Я про это и говорю, а вы не верите. Если бы я был сын, то меня бы она узнала, а я муж, и она меня не узнала. Понятно?» «Удает!» — в очередной раз удивился старшина и начал продвижение к двери, чтобы из другой комнаты позвонить в скорую помощь. «Ты лучше к его мамаш сходи. Она адрес оставила», — сказал лейтенант, понявший замысел старшины. «Погоди. Мальчика сначала в детскую комнату определим». «Нет!» — закричал Удалов. «Я этого не перенесу! У меня паспорт есть, только не с собой! Я вам такие детали из своей жизни расскажу! Я ремконторой руковожу!» Лейтенант печально потупился, чтобы не встречаться взглядом с заболевшим мальчиком. Ну что он мог сказать, кроме общих слов сочувствия? Да и эти слова могли еще больше разволновать ребенка, считающего себя руководителем ремконторы Удаловым.